Бог есть такое духовное существо, от которого все и без которого немыслимо ничто, в котором начало, продолжение, жизнь и сохранение всего, который бесконечно выше всякого времени и пространства, который не начинался никогда и никогда не окончится, пред которым все как несуществующее, который весь везде, коего не вытесняет из какого-либо пространства ни один атом, ни горы, ни небесные тела, ни моря, ни воздух, ни огонь, ни земля, который занимает сам от вечности всякое пространство, занимаемое каким бы то ни было телом, хотя землею, и сам силою своею содержит в бытии то тело, которое есть на всяком месте, на всякой невообразимой линии пространства, и сам содержит неограниченно всякое пространство. Одним словом, Бог есть Сый, то есть един сущий, един, который есть».